Глава 15. В комнате было совершенно темно, обычно даже среди ночи. Какой-то непонятного происхождения свет чертил полосы на потолке, а иногда в сильный ветер полукруг фонарной тени то возникал, то пропадал в нижнем левом углу окна. Но циферблат часов белел всегда, и чуть напрягши зрение, можно было, если не разглядеть, так угадать положение стрелок. Сейчас же Ольга с трудом различила контуры будильника и не сразу увидела, что нарушило привычный порядок вещей. Шторы. Шторы были плотно сдвинуты. Она уже много лет, если и задергивала их, то лишь от летнего палящего солнца. Это была когда-то ее большая хозяйственная неудача, дурацкий проволочный карниз с крючочками вместо нормальной палки с кольцами. При каждом резком движении петельки срывались, как рыбки с крючка неумелого рыболова. Занавеска провисала, пузырилась, и надо было, чертыхаясь, лезть на стремянки под потолок, чтобы на следующий день упустить другую беглянку. В конце концов, она просто перестала дотрагиваться до штор. Интересно, она вчера не обратила внимания, что Лёва зашторил окно. Глаза привыкли к темноте, и проявились стрелки часов, 8:30. Утро! Она была испугалась, ведь он когда-нибудь проснется. И в ту же минуту поняла, что ее это не тревожит. Стало легко и накатило девчоночье озорство. Она пощекотала его пятку большим пальцем ноги, но ощутила довольно резкую боль в лодыжке и тихонько хмыкнула. У нее было доказательство, что она вовсе не собиралась оставлять Леву здесь на ночь. Компресс, который, естественно, сполз и теперь болтался, как ножной браслет у восточных женщин. Надо бы встать и привести себя в порядок. Лера называла эти утренние заботы реставрацией фрески, но нарушать тишину, темноту и полную расслабленность совершенно не хотелось. Пусть увидит ее утреннюю, как есть. В конце концов, это только героини мыльных опер открывают глаза, уже побывав у парикмахера и визажиста. Она лежала на спине, разглядывая гобеленовый узор растянутых занавесок, как незнакомый, и мысли в голове неторопливо клубились, пока не оформились в народную мудрость. Важно, не с кем заснешь, а с кем проснешься. Ей почему-то опять стало чуточку страшно, и он тут же открыл глаза. «Ты не спишь?» Это первое в их жизни «ты» потребовало немедленного повторения, подтверждения, и она ответила несуразно. «И вот теперь ты не спишь». «Верно замечено. Доброе утро». И легкий поцелуй, привычный, почти машинальный, и именно потому показавшийся Ольге таким сладким. Когда она вышла из ванной, чайник уже закипал. «Ты пьешь кофе?» «Да, растворимый с утра». «Ты с ума сошла, разве это кофе? Я куплю зерна и угощу тебя настоящим. Сколько сахара?» «А пить кофе без сахара тоже неправильно?» «Да нет, почему же? Это как раз дело вкуса. А чай ты тоже пьешь без сахара?» «Да». «Быть не может. Какое мне счастье привалило!» «А ты что, борец против сахара? Белой смерти?» «И вообще, не дай бог, поборник здорового образа жизни?» «Да нет, просто с некоторых пор не переношу звона ложечки, когда долго-долго размешивают давно растворившийся сахар». «Ну хорошо, раз уж мы взялись выяснять привычки друг друга, у меня есть вопрос. Ты любишь яйца всмятку?» «Не знаю, что ты хотела бы услышать, поэтому буду честен, терпеть не могу. Потрафил?» «Еще как, тогда будем делать омлет. Чур я, на твоей сковородке это одно удовольствие. Льстец ты поганый». Долгий завтрак выходного дня, или скорее отпуска. Все-таки рождественские каникулы проникли в российскую реальность. Болтали о ерунде. Выбрасывая в мусорное ведро яичную скорлупу, Ольга вдруг засмеялась. «Слушай, мы ведь так и не сделали того, ради чего встретились». «То есть как? По-моему, очень успешно сделали, не далее, как сегодня ночью». «Фу, как пошло». «Нет, правда, как же курочка ряба умудрилась расстроить твой брак?» Лёва задумался. Он не был настроен на серьезный разговор, а как иначе объяснишь, почему жил 8 лет с чужим, в сущности, человеком? Может быть, и неплохим, но невероятно скучным. Таня была экономистом, работала себе в каком-то тоскливом плановом отделе за мизерную зарплату, всячески противилась его желанию иметь детей, убивая неродившихся словами «нечего плодить нищету». А потом вдруг поднялась волна спроса на бухгалтеров, она нашла хорошее место, и жизнь наполнилась пропорционально достатком и попреками. Лёва тогда вывел еще один безошибочный признак неинтеллигентности. Если женщина кичится, что зарабатывает больше мужа. А вообще-то ей все было неинтересно. Она не способна была на игру. Однажды он спросил ее: «А что ты будешь делать, когда выйдешь на пенсию?» Она, как выяснилось, об этом никогда не задумывалась, но вопрос ее оскорбил. «Что, неохота рассказывать? Тогда не надо». «Ну смотри, снесла курочка яичко не простое, а золотое. Дед бил-бил, не разбил». «Вообще-то я эту сказку знаю. Тогда вопрос, почему дед и баба плачут, когда мышки хвостиком яички разбивают? Они же сами этого упорно добивались». Как-то никогда в голову не приходило. Может быть, им обидно, что маленькая мышка сумела, а они нет? Хорошая версия, а еще? Может быть, они надеялись, что оно внутри все золотое и потому не бьется, а мышка разрушила их иллюзию? Еще лучше. Но я не понимаю пока ничего. Не понимаешь, но готова порассуждать. Она долго-долго размешивала сахар, а потом под погребальный звон ложечки вынесла приговор. Знаешь, незачем нам больше вместе жить. И я согласился. Вот и все про курочку Рябу. Слушай, у меня есть более простая идея. Они хотели сделать омлет, а мышка разбила яичко, и все вылилось на пол. Так и длился этот день, замкнутый в пространстве квартиры. А под вечер Лёва пошел за хлебом, перепрыгивая через огромные лужи во дворе, а потом почему-то обернулся и увидел, что Ольга стоит у окна. Она помахала ему рукой. Подходя к прилавку с чеком в руке, он вдруг остановился. «Это что ли и есть счастье?»